Глава 13. Совершить парочку диверсий в тылу врага, расплюнуть. Сгрузить добычу во временный схрон на глубине в 500 метров где-то в Сибири, прокопавшись от первого зачищенного излома, это мы можем. Зачистить еще 5 изломов, варварски вырывая все полезное и погребая под слоем земли наименее ценное и долгоковыряемое, легко. Уничтожить ничего не понимающие отряды фанатиков-разведчиков Ордена, попавших в поле видимости моего радара, за милую душу. Ворваться в их обитель и сжечь ее наполовину, проредив поголовье подконтрольных монстров и жителей города греха на 2/3, запросто. Отбиться от внезапно серьезных противников, пришедших на подмогу, и, скинув любые маячки и метки, телепортироваться прочь. В 2 счета. Залечь на дно и довольствоваться хаосом в рядах врагов — с удовольствием. Из тыла помочь бойцам на фронте, отражающим натиск очередной орды — мой долг как ликвидатора. Попасть на военный аэродром инкогнито, пробраться в грузовой отсек летящего в Краснодар самолета, не давая потенциальным врагам даже шанса предсказать мой следующий шаг — бесценно. Для всего остального есть «Фома-экспресс». Знаете ли вы, насколько красивы пейзажи нашей Родины с высоты птичьего полета? Я знаю. Я их наблюдал почти 2 минуты, пока падал без парашюта из самолета. Нервишки, скажу я вам, щекочет изрядно. Адреналин и красота пейзажей опьяняли. И я так и не смог сосредоточиться, чтобы прочувствовать магию ветра и ее отголоски. Слишком голова была занята другим. Есть ли шанс выжить при падении с высоты птичьего полета у простого человека? Практически нулевые. Есть ли шанс выжить у могущественного мага? Безусловно. Но если ты не маг пространства, воздуха или гравитации, то опасность для жизни не девается никуда. И я как раз был в такой ситуации. Во всех 3 аспектах магии не разбирался совершенно. Полный профан. Все, что я мог сделать сейчас магией, резким выбросом маны, создать что-то вроде металлической пластины под ногами и попробовать от нее оттолкнуться. Но, скажем откровенно, идея сомнительная, да и требует определенной практики. Использовать руки в качестве огнеметов и направить их к земле, таким образом снижая скорость? Помнится, я такое уже делал, но этот вариант тоже далек от идеала. Исполнение может подкачать. В общем, шанс самоубиться все еще остается. Сквозь землю проваливаться я тоже не умею, поэтому остается рассчитывать лишь на моего инструктора-парашютиста. Правда, меня слегка смущает его парашют. Даже 2 парашюта. Первый — лифчик огромных размеров, а второй — щеки, раздутые от встречного потока воздуха. И все же Фома падал заметно медленнее меня. Я отдернул хомяка, чтобы он перестал дурачиться, и забрал меня поскорее отсюда. Тем более, что падали мы на свалку, расположенную за городом. Это, конечно, немного повышало мой шанс на выживание, но после такого эпично-позорного приземления и жить-то не захочется больше. Зеленая вспышка пришла очень вовремя. Я провалился в темноту примерно в 1 километр от земли. Ветер перестал пытаться содрать с меня кожу. Через 2 мгновения я мягко приютился на потасканный диван рядом со все той же свалкой. «Ничего!» Тут же воскликнул мужик, смахивающий на бедняка без определенного места жительства, прыгая прочь с этого вонючего и продавленного предмета интерьера. «Спокойно, все свои». «Кто, блин?» И дальше началась непередаваемая и прекрасная в своих непредсказуемых комбинациях игра слов, приправленная чудным колоритом местных идиоматических выражений. Особенно мне про «бобровую струю дьявола в ноздрю» понравилось. Если бы не спешил, слушал бы и слушал. Человек этот явно жизнь повидал, многого поднабрался, непринятую большей части людей лексику развил до уровня академика со свалки. «Как вы сказали?» — переспросил я напоследок особо витиеватое выражение, показывающее, насколько обескуражен невольный свидетель моего приземления. «А что я сказал?» — удивился он, уже слегка успокоившись. «Что-то про грибы». «А, так это, говорю, гриб в штанах при виде голой красотки не так резко вскакивает, как вы с небес на диван падаете!» «Вам бы в поэты податься, уважаемый!» «Чтоб с голодухи подухнуть! Нет уж, спасибо! И вообще, наговорил я, ваше благородие! Извините! До свидания! Мне работать пора!» Мужик подхватил диван и потащил его с этой свалки куда-то к себе в берлогу. «Он не такой уж и слабак, как я себе представлял!» На плечо запрыгнул Фома и, смотря на чудака, начал крутить пальцем у виска. «Нет, капитан, он не сумасшедший. Он уставший, но не сдавшийся человек, на примере которого мы можем наблюдать классическое подтверждение классового неравенства в обществе. Даже среди безродных, которые по своему происхождению друг перед другом как бы равны, кто-то все равно будет равнее, а кто-то вот так будет бороться за право жить человеком. Слушай, отнеси ему хотя бы 1000 рублей. Он меня здорово повеселил своей реакцией». Скривился Пушистый. «Не ленись давай, а то вместо такси на тебе в имение деда поеду, Щекастый экспресс. Будешь хорошо себя вести, дам планшет». Использовал я козырь, и уже через минуту мужик остановился как вкопанный. Прыгнул на диван, дрожащей рукой сунул в карман купюры и посмотрел на меня. Я же помахал ему рукой, активируя маскировку, и исчез с его двух расширенных до размера 5-рублевых монет глаз радаров. Он перекрестился, выбросил из кармана на землю какой-то мерзавчик с синюшным пойлом, махнул рукой на диван и убежал прочь. Да так быстро, что больше походил на легкоатлета, нежели на потрепанного жизнью мужика. Уж не знаю, что он там себе накрутил и чего испугался, но мое дело малое. Сделал добро и исчез из поля зрения. Так, мне надо добраться до города. Нужно вызвать такси и в спокойной обстановке доехать. А еще переодеться бы не помешало. А то я так и щеголяю в доспехах, на которых уже давно запеклась кровь монстров и врагов Империи. Как-то не было времени отмыть их. Зря я так. Перед Джуди даже было стыдно. Но я из Сибири к ней попал, так что, думаю, она не расстроилась из-за моего варварского вида. Гости уже должны были прибыть в имение деда. Хотя бы частично. И перед тем, как заявиться к нему, мне не помешало бы освежиться, раскинуть мозгами и оценить обстановку в городе и его окрестностях. От Уфы до имения деда еще доехать надо. Времени это займет прилично. Ну а у меня есть желание осмотреть город и окрестности собственным взглядом, чутьем и сканером. Мало ли здесь еще какие-нибудь подонки появились. И речь даже не о бандюках местных. Хотя и их по-хорошему надо бы взять калеными щипцами за горло, да использовать их потенциал бойцовский на благо города. А всякое жулье вычистить по максимуму. Когда в феврале в гости к местным приедет северный лесной зверек, наличие подобных элементов городу никак не поможет. Они могут разгуляться на полную, начать творить всякую дичь. От спекуляций дефицитным товаром до воровства и диверсий. Я ни в жизни не поверю, что у Ордена в городах Империи нет своих крыс. Но это проблема Романовых по большей части, разведки да сил правопорядка. Когда страна на пороге войны, такие, как они, незаметно для остальных граждан, проводят удивительно много мероприятий, направленных на безопасность. Не всегда у них получается провернуть задуманное, но в среднем по стране число всякого рода деструктивных элементов ощутимо уменьшается. Пока я хожу и никого не убиваю, ни от кого не убегаю и вообще никого не трогаю, у меня есть время погрузиться в размышления о природе магии и моих возможностях. Даже если меня сегодня назовут сильнейшим магом Империи, если я снискаю славу и получу лавровый венок победителя, доказывающий мое звание, все это фарс. Я-то знаю правду и абсурдность подобных утверждений и титулов. Пока я не смогу одолеть кого-то вроде Дерека в схватке, и неважно как, хитростью, силой, количеством союзников, я буду слабаком. И у этого слабака постоянно крутятся мысли о том, как стать сильнее. Ведь я маг эфира, как-никак, и на данный момент я не использую и 60% своего потенциала, даже на текущем уровне развития. А мне еще предстоит построить ряды стен в источнике, чтобы перейти на следующий ранг, где меня будет ждать новое испытание, затем еще и еще. В итоге я должен построить в источнике то, что верховные архимаги называют храмом души. Пусть все они описывают по-разному это монументальное строение, но все равно каждый второй говорит, что это похоже на храм. В общем, еще работать и работать мне над собой. И это только один аспект. Это только магия. А как я уже понял, надеяться исключительно на нее в борьбе с этими сволочами — заведомо проигрышная тактика. Впрочем, еще я знаю, что маги других родов эфира, погибшие один за одним за считанные годы, а может и в течение одного года, не были универсальными бойцами, хоть эфир и позволял подобное. Каждый род специализировался на чем-то своем. Огонь, вода, земля, молнии, ветер, жизнь или же исцеление и яд. Последняя — наша сила. Яд не просто так был выбран нашим родовым альтер-эго в магии. Это тоже часть природных сил, как и многие другие, что я познал после знакомства с наследием рода и тренировок под руководством отца в домене. Возможно, именно потому мой далекий предок и взял фамилию Берестев. Береста, береза. Это дерево даже считается символом души людей, что тысячи лет живут на этих землях. Впрочем, это все не важно. Важно стать сильнее, найти слабости моих врагов, победить их и по возможности не потерять ни своих соратников, ни свою страну. А если еще и самому выжить удастся и продлить род, вообще замечательно. У меня даже кандидатки есть на титул первой жены. Ну а сколько их будет, зависит от того, смогу ли я дойти до своего магического предела и получить власть над доменом, над законами рода. В конце концов, это наше прошлое, настоящее и будущее. Наше истинное наследие. Все мы когда-то уйдем, но труды наши останутся жить в сердцах и душах наших потомков, а их смехом будут разбиваться оковы судьбы. Бредя по улицам города, я размышлял о соратниках, что готовы идти со мной на край света, о прекрасных девушках, что радуются каждому звонку от меня и присланной весточке, что поддерживают в трудные моменты и помогают в силу своих возможностей, о фамильярах, которые развиваются вместе со мной, преодолевая тяжелые испытания, о моих предках, о родине, о нашей истории, о ситуации в мире, и понимал, что хоть и не все идет гладко, и что мы вообще стоим на рубеже глобальных перемен, войны, но мне очень повезло жить в это время и с этими людьми. Каждому из них я хотел подарить заботу и радость, частичку тепла и гарантию безопасности. И во все времена, если вспомнить уроки истории, великих полководцев прошлого, великих завоевателей и императоров, гарантией безопасности их близких была лишь личная сила, власть и доминирование. Пока эти могучие люди были живы, никто не смел даже косо глянуть в сторону их фавориток, жен, детей и друзей. Люди отнюдь не идеальные создания, но те, кого я знаю, те, кого я вижу на улицах каждый день, заслуживают того, чтобы жить в мире без войны, без угрозы мутантов и бешеных орденских псов, жаждущих построить свой идеальный мир. То, каким образом сеятели его строят. Подобный мир никогда не будет справедливым, благородным, добродетельным. А значит, какие бы там высокие цели они ни ставили, грош цена их идеям. С моими способностями найти место, чтобы привести себя в порядок, много труда не составило. Помылся, побрился, причесался, переоделся и стал выглядеть как истинный аристократ. Вышел на улицу и побрел вдоль дороги, ловя на себе удивленные взгляды. Оно и понятно. По рабочему району иду весь из себя свежий, в деловом костюме, с печатками на пальцах. Вообще, перед выходом протестировал новое колечко и привел в идеальное состояние все имеющееся у меня оружие, щит, доспехи. Ушло ровненько 10 зарядов, и кольцо отправилось на перезарядку. Ощутил, как зачесалась кожа того пальца, на котором эта элегантная гайка находилась. Это магические каналы возмутились от объема эфира, вливаемого через них в этот артефакт. Так-то большая часть самых широких каналов идет кончиком пальцев и центру ладони, а не через фаланги выводит эфир наружу. «Каждый день мы становимся лучше или хуже», — почесав палец, пробормотал я философскую мысль. Вроде у врагов моих были тысячи лет форы, но они умудрились еще и потерять инициативу в этой войне. Заперлись в аномальных зонах. Понять бы, что из себя они представляют. А то пока только одно видео видел, из которого вообще непонятно. Они или не они буянят, и могучих магов грабят посреди штормового моря. Сканирование окружения, обед в кафешке, кофе с булочкой, размышления о природе магии. Казалось, я уже вот-вот ухвачусь за суть стихии воздуха, и тут меня бесцеремонно прервали две странные девицы, решившие подсесть ко мне и познакомиться. «Ваше благородие, у вас не занято?» Сияя ослепляющей улыбкой и честными глазами, в мой мир размышлений ворвалась девица в ярко-красном платье. И не холодно ей? Меньше секунды мне понадобилось на то, чтобы просканировать красотку своим взглядом, а затем и ее молчаливую, скромно смотрящую под ноги подружку. Я даже набрал полную грудь воздуха, чтобы послать этих мошенниц куда подальше, но остановился, заметив еще одну девушку, стоящую у барной стойки с рюкзаком доставщика. «Да, занято», — быстро ответил я, поднялся и направился к стойке. Они явно не ожидали такого ответа и отношения. Но если я погружен в свои мысли, это не значит, что я тупой. Обе магички, слабые, но все же. В меру красивые, это да, даже чувство стиля есть. Одежда и бижутерия недорогие, но хорошо подобранные. Яркие камушки в серьгах и на подвеске, скорее всего, подделки или искусственные. Так почему же они мошенницы? Раз они одаренные, то точно принадлежат какому-нибудь роду. Только вот на пальцах, где положено носить колечки, демонстрирующие их принадлежность к тому или иному роду, лишь следы от колец. Значит, они их только что сняли. Зачем? Понятия не имею, но явно что-то задумали. Во мне сейчас легко распознать богатого и молодого дворянина, и перстни на пальцах легко демонстрируют мой статус. Возможно, они даже узнали меня. Все-таки я не безызвестный мальчишка с улицы. Так что прикинуться ли они хотели простушками и лечь под меня, покушать ли за мой счет, даря улыбки, или просто-напросто развести на что-нибудь, я не знаю. Но то, что у них есть скрытые мотивы, тут даже Фомой быть не надо, и Юлькины таланты напрягать не стоит. Другое дело — девушка-курьер. На вид лет 15. Волосы неухоженные, глаза замученные, но все еще блестят, как и положено. Дождевик, шапка, совершенно неухоженные, лишенные маникюра ногти. Не то чтобы она меня привлекала этим набором бедолаги, но редко можно встретить знакомого человека в незнакомом городе. «Привет! Работаешь?» «Господин, прошу прощения, я уже ухожу». Тут же попыталась Зоя уйти с дороги, думая, что я обращаюсь к бармену. «Стой! Я с тобой вообще-то говорю! На заказ спешишь?» «А со мной?» Растерянно посмотрела на меня девчушка. «Что, не узнала? А мой подарок на шее носишь?» Достал я из-под ее дождевика кулон, что висел на шее, и был призван защитить от внезапных опасностей магического и прочего происхождения. «Как бабуля? Что вы вообще тут забыли? Вы же в другой город ехали, вообще в другую часть России». «Ой, это вы, тот добрый господин, что защищал поезд и нас». «Ну, скажем прямо, я больше защищал свою жизнь и свою честь, но я рад, что с тобой все в порядке». Наш разговор прервало урчание живота Зои. Такое шумное, что притихшая кафешка, пожалуй, вся услышала этот вой, даже кухня. «Голодная? Поедим?» «Что вы, я совсем не голодная». От смущения девчушка прикрыла глаза, а когда ее желудок издал очередной крик о помощи, Зоя, дурашливо посмеиваясь, начала бить себя маленьким кулачком в живот. «Совсем не голодная. Это так просто. Иногда бывает. У меня организм такой». «Ага, понятно. Давай отменяй заказ и садись за столик. Я пока закажу поесть». Развернул ее и подтолкнул в сторону своего столика, попутно показывая двум странным девушкам, что все еще ждали и пялились на меня, проваливать. «Такую замухрышку? Ну и вкус у вас, граф!» — скривилась светловолосая, проходя мимо. «У нее душа чище твоей в тысячи раз. И в следующий раз, планируя аферы и скрывая что-то от кого-то вроде меня, ты можешь не рассчитать и оказаться по уши в том самом, чем ты думала, когда решила прикинуться простушкой, сняв родовое кольцо. Тренировалась бы лучше, чем по кафешкам шастать в поисках приключений. Третий магический ранг в твои годы — позор!» «Простите нас, мы ничего такого не планировали, граф. Мы больше не будем докучать вам и вашей знакомой». Уважительно поклонилась шатенка, молчавшая все это время, и толкнула в бок подругу. «Люсь, пошли». Она утянула подругу, а я вернулся к настоящей простушке, с которой судьба взяла и свела меня уже второй раз. Совпадение в нашем мире — редкость. Даже интересно узнать, с чего вдруг мы встретились вновь. «Вы граф?» Широченными глазами таращилась на меня девчушка, не веря своим ушам. «Что ты так удивляешься? Это что, противозаконно?» Было действительно забавно смотреть на ее шокированное выражение лица. «Ваш заказ», — принес официант поднос с заказанной едой. «Быстро они, на чаевые напрашиваются». «Никогда бы не подумала. Ой, это же ваше, очень дорогое. Спасибо, что отдали его мне. Он защищал меня, и с ним я чувствовала себя...» Начала она стягивать кулон шеи, но я резко остановил ее, подорвался, роняя на пол стул, и посмотрел в окно на тех двух девиц, которых только что отшил. «Твою же! Сиди тут! Амулет не снимай! Фома! Враги!» Прямо над двумя стоящими на тротуаре девицами появилась маленькая темная точка в пространстве, от которой огромным потоком расходилась мана во все стороны. Разлом. Прямо в центре города. Вытащив клинок и сметая на своем пути к выходу из кафе пустые столы, я выбрался на улицу и замер, ощущая один за одним мощные всплески маны. «Множественные разломы! Давай-ка сюда копье и щит, дружище!» — крикнул я, схватил двух аферисток за талию и, унося их из-под падающего просто, вылетел на дорогу под несущийся грузовик. Прыжок вверх под аккомпанемент поднявших вой дам спас нас троих от многотонной опасности. Я оказался над проезжающими авто и уставился на десятки разломов, готовящихся к открытию по всему городу. «Уже и поесть нормально не дадут, сволочи!»